Рыбная ловля увлекательна, если связана с долгим и терпеливым ожиданием, с хитростью и соперничеством. На острове этого не было. Совсем неинтересно сидеть с удочкой, если к твоему крючку разом тянется десяток голодных рыбьих ртов. И мальчишки приключились на крабов. Их здесь тоже много. За крабами нужно нырять на дно. В родной стихии они изворотливы, передвигаются непонятно как, ни то боком, ни то задом наперед, и при этом отчаянно сражаются, хватают за пальцы ног, но приходится прощать им эти скверные привычки. Случалось, что крабы выходили на берег и прятались среди скользких камней. Тогда их поиск напоминал игру в прятки, где ставкой тех, кого искали мальчишки, была сама жизнь, а с ней не хочется никому расставаться. Вот почему юные охотники ходили постоянно с порезами от клешней. Иногда взрослые рыбаки показывали им королевских крабов, настоящих чудовищ, случайно попавших в невод вместе с рыбой. Но истинными чудовищами, на взгляд Пети, были его товарищи. Они набивали крабами наволочку от подушки и шли к полевой кухне, кем-то брошенной и случайно найденной колонистами. Беззащитные крабы попадали из одной воды, бывшей им стихией, в другую, кипящие, попадали из рая в ад и погибали в ужасных мучениях. Увидеть это впервые... Петя бросился спасать крабов, но был осмеян и оттеснен от полевой кухни. С тех пор мальчик не ловил больше крабов и на протяжении всей своей жизни их не ел. Для кого-то баночка консервов, привезенная с Камчатки, была заманчивым деликатесом, украшением стола, но только не для Петра Васильевича Александрова. Он сразу вспоминал влажный галечный берег, дымящийся котел полевой кухни, и агонию рыжих крабов в кипящей морской воде. Море все больше захватывало детей. В те времена аквалангов не было, но они научились нырять с открытыми глазами, и подводный мир становился ближе и понятнее. Рогатые рыбы-бычки оказались почти ручными, их можно было касаться руками, неторопливо проплывали мимо стайки плотвы. Но вдруг рыбья мелкота стремительно бросалась в сторону. Это могло означать только одно — поблизости появилась хищная рыба, которую мальчишки прозвали собакой. Они решили наказать эту злую разбойницу, и однажды им удалось поймать собаку и вытащить ее на берег. Неожиданно у этой рыбы обнаружилось особое свойство. В чуждой среде она надувалась воздухом и моментально превращалась в шар. По его краям торчали голова и хвост. И в таком виде рыба-собака могла пребывать довольно долго, не погибая, а когда 2 или даже 3 дня спустя ее бросали в воду, она выпускала воздух и обретала прежний вид, и уходила на глубину. Будучи от природы наблюдательным, Петя делал для себя все новые открытия. Одно дело о чем-либо прочитать в книжке, совсем другое увидеть самому. Его очень заинтересовали морские ежи, морские звезды и медузы. Стоило во время купания лечь на спину, прекратить движение, как голубые медузы подплывали и прикасались своими щупальцами к телу. Это щекочущее прикосновение было очень неприятным, но Петя научился, как с ними бороться. Надо только хлопнуть по шляпке медузы ладошкой, и она исчезнет. А еще встречались белые медузы, окаймленные темной полосой. Это были куда опаснее. Прикосновение к ним могло вызвать судорогу, а то и паралич. Видя, как привязались дети к морю, американцы подарили им 2 вельбота. Многие колонисты, не только мальчики, но и девочки, записались в морскую школу. Каждому хотелось научиться грести и управлять парусом. Глава 13. Мария. Когда прибыл последний поезд, и когда каждый ребенок и все опекавшие детей взрослые обрели крышу над головой, словно камень свалился с плеч Райли Алина. Осень на юге Дальнего Востока — самое погожее время. Теплое море и яркое небо, какое он видел только в тропиках, багряно-золотая палитра деревьев и кустарников. Вся эта несказанная красота была наградой колонистам за их мытарство. Но с каждым новым утром становилось прохладнее, и за щедрым пиршеством осенних красок угадывалось приближение зимы. Райли знал, что дальневосточные зимы довольно суровы, и распорядился завести на остров достаточный запас угля и дров. Дети больше не должны мерзнуть, как это было в Сибири. Осень — начало школьной поры. Этим озабоченный доктор Коултер, назначенный директором колонии, и Барл Брэмхолл, круг обязанностей которого практически не имеет границ. Открыть школу для детей нетрудно. Слава богу, хватает собственных учителей, есть и помещения для классов. Правда, маловато учебников, бумаги, перьев, мела. Другое дело старшие колонисты. Многие из них заканчивают в этом году гимназию. Каждое утро их придется отправлять в Владивосток, а вечером везти обратно. Но скоро зима, и бухта покроется льдом. Еще не ясно, упростит это или усложнит ежедневные поездки гимназистов, да и вообще связь с Владивостоком. Брэмхолл не стал гадать и довольно быстро решил и эту проблему. Обнаружилась пустующая казарма на станции «Вторая речка». От центра города, где расположена гимназия, далековато, но от окраины станции можно добраться железной дорогой. Это куда легче, чем каждый день на катере или санным путем преодолевать в обоих направлениях морской залив. Как только выдало свободное время, Райли Аллен отправился проведать старших колонистов, посмотреть, как они устроились. Вместо дачного поезда он выбрал автомобиль и сам сел за руль, отказавшись от услуг шофера. Улицы были запружены повозками и людьми, которые предпочитали обочине дороги проезжую часть. Никто и не думал соблюдать правила движения, и никому не было дела до подающей сигналы одинокой машины. Райли с черепашьей скоростью продвигался к цели, а вскоре и вовсе был вынужден остановиться. Он уже пожалел, что не поехал поездом, но, закурив, успокоился. Когда идет война, глупо ожидать соблюдения каких бы то ни было правил, в том числе и дорожных. Наконец повезло, Райли пристроился за японской воинской колонной и остаток пути одолел без препятствий. Поравнявшись с казармой, он подумал, в какую половину зайти, мужскую или женскую. Решил сначала к мальчикам. Аллен открыл дверь и вошел незамеченным. Подростки сидели к нему спиной и наблюдали, как их наставник Грегори Уолч укрепляет на доске чей-то портрет. Закончив работу, он водрузил на нос очки и торжественно провозгласил: «Перед вами Бенджамин Франклин, великий американец». Он родился в начале 18 века в Бостоне, был 15-м ребенком в семье. Прожил долгую жизнь и сделал много открытий. Он современник Петра I, Екатерины II, Робеспьера. Кто-нибудь из вас слышал раньше о Бенджамине Франклине? — Я слышал, — отозвался один из колонистов. — Но почему вы, мистер Уэлч, решили повесить его портрет? Ведь были и другие великие американцы, например, Авраам Линкольн или Томас Джефферсон. —